Мнимого больного давали в первый раз в феврале 1673 года. К нему приехали любимые гости, сестры-монахини Цицилия и Марго, обыкновенно гостившие у него на Пасху, но на этот раз секретно уведомленные Лашапелем о безнадежном состоянии писателя. Они поспешили в Париж, боясь, что к Пасхе его уже не будет в живых. Главную роль в своей новой пьесе, роль Аргона, мнимого больного, играл сам Мольер. Он говорил несколько тише, спокойнее обыкновенного, но все-таки был неподражаемо комичен. Внимательно слушала публика, сдерживая порывы восторга, боясь пропустить хоть слово, следя за каждым его движением. Увы, она предчувствовала, что скоро уже не увидит своего любимца, что, играя на сцене, он приносит себя в жертву милому Парижу. Печаль проглядывала сквозь общее удовольствие, и многим хотелось скорее плакать, чем смеяться. На пятницу 17 февраля 1673 года назначено было четвертое представление «Мнимого больного». Артисты умоляли Мольера отложить представление, он отрицательно покачал головой. «Оставьте меня, должен же я, наконец, умереть. Ну и дайте мне умереть так, как я жил комедиантом. Господь Бог простит меня, если я предстану перед его судом в пестром платье актера, расписанной золотой мишурой и румянами. Оправданием мне будет то, что я на сцене играл жизнь, заблуждающуюся, безумную, но вечно милую человеческую жизнь. А вот другие из жизни делают комедию. Как, например, тот бедный несчастный человек за своей золотой решеткой. Его величие, знание, слава, любовь к искусству – все, все только комедия. Но из них самая печальная та, которую разыгрывает он теперь – комедия набожности. Наступил вечер. Театр по обыкновению был полон. Давно Мольер не чувствовал себя так хорошо и не играл с таким увлечением, как сегодня. Хотя лицо его горело лихорадочным румянцем, но голос был чист. Грудь дышала легко и свободно. Два акта прошли отлично, но в третьем, именно в той сцене, где Аргон торжествует, избегнув ловушек жены, наступил кризис. Несмотря на грим, лицо Мольера страшно изменилось. Слова прерывались, переходя от резких тонов в чуть слышное шептание. Голос хрипел, было ясно, что идет последняя борьба между жизнью и смертью. Дрожь пробежала в рядах зрителей. Панический ужас охватил его товарищей, они играли вне себя, опуская целые тирады, монологи, лишь бы скорее добраться до конца. Но вот и последняя сцена. Мольеру остается только произнести комическое «Клянусь Аргона». Ясно проговорил он его в первый раз, гораздо тише вышло во второй раз, но на третьем голос оборвался, умирающий вдруг выпрямился, поднял руки и, устремив на портер долгий пристальный взгляд, упал с тихим стоном. Комедия кончилась навеки. Густая толпа народа теснилась на улице у дома Мольера. Из театра выносили умирающего писателя, покрытого румянами и предсмертным потом, в докторской мантии и шляпе. «Мольер умирает», разнеслось по Парижу. Священник, за которым послали, отказался напутствовать комедианта. Сначала запретили даже хоронить его как человека, и только благодаря громкому протесту и настоятельным требованиям таких людей, как Лашапель, Буало, Вивон, Ламуаньон, духовенство уступило. Но все-таки надо же было чем-нибудь отомстить сочинителю Тартюфа, человеку, с которым так напрасно боролись при жизни.